Стимулы для персонала. Первый метод. Конкурс на знание имен постоянных покупателей и новичков. Цель. Выделить и поощрить лучших продавцов и официантов. Целевая аудитория. Продавцы и официанты пиццерии. Стоимость недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Кассиры и официанты пиццерии. Требуются анкеты для покупателей, подарки для покупателей, описать процедуру конкурса на знание имен постоянных покупателей и новичков. Сроки изготовления, подготовка не более одной недели. Практическое описание. Проводите среди своих кассиров и официантов конкурсы на знание имен постоянных покупателей и на лучший урожай новичков за месяц. Кроме того, в условия конкурса необходимо внести процент анкетированных покупателей. Их должно быть как можно больше. Не забудьте давать небольшой подарок покупателю за заполнение анкеты, например, рекламный магнит. Второй метод – бонус за рекрутинг. Цель – поиск новых сотрудников, повышение лояльности сотрудников. Целевая аудитория – существующие сотрудники. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется бонус в 5000 рублей. Практическое описание инструмента. Это очень простая идея, экономит наши деньги на размещении объявлений о найме персонала и работе сотрудников офиса, работающих с кандидатами. Набирайте в четырех стенах пиццерии, предлагая нынешним сотрудникам бонус в 5000 рублей за наем нового сотрудника по их рекомендации. Бонус оплачивается рекомендовавшему сотруднику только в том случае, если новый сотрудник проработал не менее 3 месяцев. Оплата бонуса даст возможность рекомендовавшему сотрудника почувствовать, что он или она имеет голос в том, что происходит на рабочем месте в пиццерии, и повысит лояльность сотрудников. Третий метод. Исследование конкурентов внутренними покупателями. Цель – проведение исследования деятельности заведений конкурентов силами своих сотрудников. Целевая аудитория – существующие сотрудники. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средняя сложность. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется создать процедуру обследования заведений конкурентов. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание. Мы можем периодически, например, раз в полгода, проводить оригинальные исследования плюсов и минусов в деятельности предприятий конкурентов, как местных, так и федеральных брендов. Фишка этого исследования в том, что мы привлекаем для этой цели сотрудников своих пиццерий. Этот метод позволяет оценить деятельность заведения конкурента глазами своих сотрудников, дать возможность нашим сотрудникам почувствовать свою важность как профессионала, привлекаемого для выполнения такого важного исследования. Их задача заключается в том, чтобы выявить плюсы в работе всех звеньев конкурирующей пиццерии, а не насколько мы велики и насколько плоха чужая пиццерия. Убедитесь, что они понимают задание, и что, когда они вернутся, попросите их представить список из 10 пунктов, которые наш конкурент делает так же или лучше, чем мы, даже если они кажутся очень обычными. Попросите ваших сотрудников изучить все аспекты деятельности заведения конкурента. Теперь наши сотрудники или наши внутренние покупатели – это наши партнеры. Вы дали им почувствовать уважение и достоинство, и мы наняли их для того, чтобы улучшить наш бизнес и совершенствовать процесс обслуживания покупателей. Они стали вашими верными внутренними покупателями. Сделайте это обычной программой работы со своими сотрудниками. Отправляйте их один раз в месяц или один раз в квартал, в зависимости от необходимости. Четвертый метод – отдел похвалы. Цель – удержание лучших сотрудников. Мотивация других сотрудников становиться лучшими. Целевая аудитория – существующие сотрудники пиццерии. Стоимость Недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется назначить менеджера отдела похвалы. Сделайте визитные карточки менеджера отдела похвалы. Плакат о похвале покупателей. Поздравительные карточки, подарочные сертификаты. Сделайте специальный номер для голосовой почты для отправления похвалы покупателей. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Многие пиццепредприятия имеют отдел жалоб и обращений, но ни одно из них не имеет отдела похвалы. Но похвала – это самый дешевый стимул для сотрудников, который мы имеем в своем арсенале. Вот как мы предлагаем организовать работу этого подразделения. Назначьте кого-то из сотрудников офиса менеджером отдела похвалы. Распечатайте визитные карточки этого сотрудника, а также сделайте плакат и разместите их в пиццерии. Это покажет сотрудникам пиццерии, что вы занимаетесь заботой о них. Обучаем своих сотрудников и менеджеров, чтобы они обязательно направляли довольных, благодарных покупателей менеджеру отдела похвалы, указывая на плакат, размещенный на видном месте недалеко от прилавка, или давая покупателю визитку начальника отдела похвалы. На доске информации для сотрудников в пиццерии периодически необходимо вывешивать отчет о похвалах для сотрудников, то есть создавать стену славы для тех, кто был пойман за тем, что все делает правильно и привлекательно для покупателей. Сделайте специальный номер для голосовой почты для отправления похвалы покупателей тем сотрудникам пиццерии, которые ее заслужили. Поздравляйте сотрудников с днем рождения, отправив им поздравительные карточки и подарочные сертификаты, а в дни их свадьбы подарите им что-то особенное. Пятый метод. Совет по маркетингу из сотрудников. Цель – вовлечение сотрудников в наши маркетинговые планы. Целевая аудитория – персонал. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется разработать стимулы для сотрудников, принимающих активное участие в каждой рекламной кампании. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Очень часто наши маркетологи разрабатывают маркетинговые планы, а затем представляют их для выполнения другим сотрудникам. Однако, мы предлагаем как можно ранее привлекать этих сотрудников для разработки самих планов. Это позволит им почувствовать свою вовлеченность в разработку планов и влияние на результаты. Мы удивимся, когда поймем, насколько хорошо они знают все процессы в пиццерии. Мы даже рекомендуем из некоторых сотрудников создавать такой небольшой совет по маркетингу. Прежде чем запустить любую рекламную кампанию, необходимо приготовить подробное описание того, как она будет работать, распечатать описание и раздать сотрудникам, чтобы они точно знали, что они должны делать. Это также делает их лучшими партнерами по маркетингу. И кроме того, они гораздо лучше и полнее отвечают на вопросы покупателей о самой рекламной кампании. Необходимо разработать стимулы для сотрудников, принимающих активное участие в каждой рекламной кампании, чтобы сотрудники видели свою прямую выгоду в успешном результате кампании. Шестой метод. Наш персонал лучше всего украсит пиццерию. Цель – повышение осведомленности жителей зоны доставки. Разработка стимулов для персонала. Стимулирование интереса к работе пиццерии. Удержание сотрудников. Целевая аудитория – существующие покупатели и наш персонал. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется украшение для пиццерии – подарок победителю. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Вы и ваши сотрудники можете украсить помещение вашей пиццерии перед разными праздниками, особенно во время специальных праздничных акций. Привлечение наших сотрудников к участию в подготовке к праздникам очень важно. так как оно способствует укреплению их энтузиазма и отличному проведению праздника. Мы обязательно обнаружим множество талантов среди сотрудников. Мы можем пригласить сотрудников представить свои идеи, а затем проголосовать за самое интересное украшение для каждого конкретного праздника. Обязательно наградите победителя. Например, разрешите сотруднику выбрать свой рабочий график в следующем месяце. Седьмой метод – секретный покупатель. Цель – найм лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Удержание лучших сотрудников. Мотивация других сотрудников становиться лучшими. Поиск и мотивация внутренних покупателей – сотрудников пиццерии. Предоставление стимулов для сотрудников. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется подготовить процедуру оценки пиццерии секретным покупателям. Призы для директоров пиццерии-победителей. Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание инструмента. 3 раза в день в течение 6 недель наши друзья или родственники посещают нашу пиццерию как обычные покупатели. Обязательное условие состоит в том, чтобы эти покупатели не были известны нашим сотрудникам. Необходимо делать это во всех наших заведениях. Скрытые покупатели работают по определенному сценарию. Оценивают каждую операцию по скорости обслуживания, точности приема заказа, качеству приготовленных блюд или услуги, правильности приема заказа сотрудниками, чистоте, дружелюбию, индивидуальности сотрудников, общему впечатлению как пиццерии, так и сотрудников. Каждый секретный покупатель получает специальные оценочные формы, которые они заполняют еженедельно. По прошествии каждой недели необходимо обсудить полученные оценки с директором каждой пиццерии. По окончании этой акции проведите небольшую вечеринку для всего персонала в центральном офисе. Наградите призами директоров пиццерий, получивших наилучшую оценку, и сотрудников, показавших лучшую индивидуальную эффективность. Восьмой метод. Сотрудник месяца. Цель – повысить осведомленность. Предоставить стимулы для членов команды. Создать интерес. Улучшить свой имидж. Целевая аудитория – наши сотрудники. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется приготовить список критериев для определения победителя. Приготовить подарок для победителя. Денежный бонус, билеты на специальные мероприятия или что-то еще. Специальная доска для размещения имен победителей. Сроки изготовления – не более 2 недель. Каждый месяц признает и вознаграждает вашего лучшего сотрудника в зависимости от общей производительности или улучшения. Менеджер может выбрать сотрудника месяца, или сотрудники могут сами решить, кто является победителем. Победители выбираются на основе набора критериев, которые мы определили заранее, таких как пунктуальность, внешний вид, отношение к работе, сотрудничество с другими сотрудниками и так далее. Постоянно, месяц за месяцем, проводимый конкурс будет мотивировать наших сотрудников улучшать свое отношение к работе. Победивший сотрудник каждый месяц получает денежный бонус, билеты на специальное мероприятие или что-то еще, что вам известно, что победитель хотел бы получить. Можно повесить на видном месте специальную доску с выгравированным годом и каждый месяц вносить нового победителя. Это постоянное подтверждение успеха ежемесячного победителя также мотивирует других сотрудников. Девятый метод. Визитные карточки персоналу. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении. Предоставление стимулов для сотрудников. Создание интереса для работы в пиццерии. Улучшение имиджа пиццерии. Генерация трафика покупателей. Увеличение продаж. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется изготовить визитные карточки всем сотрудникам пиццерии. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Одна из наиболее успешных маркетинговых тактик – обеспечить собственными визитными карточками всех сотрудников вплоть до уборщицы. Маркетинг, направленный на ваших сотрудников, столь же важен, как и маркетинг, направленный на покупателей. Ведь ваши сотрудники – это ваши маркетинговые представители. Пусть они активно пользуются своими визитными карточками, раздают их при каждом удобном случае. И вскоре у вас появятся продавцы в каждой парикмахерской, на каждой автозаправке, на каждом семейном празднике в вашем районе. А ваши сотрудники – смогут почувствовать свою важность, ценность и станут более лояльными. 10-й метод. Контроль отношений сотрудников к компании. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении, предоставление стимулов для сотрудников, создание интереса для работы в пиццерии, улучшение имиджа пиццерии, генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциально новые покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется создать процедуру опроса сотрудников пиццерии. Сроки изготовления не более 4 недель. Практическое описание инструмента. Мотивированные, улыбающиеся сотрудники привлекают лояльных покупателей. Это базовый принцип промо-тактик. Но при этом владельцы компании зачастую не понимают, что к сотрудникам следует относиться как к покупателям. Вы можете задействовать самые умные маркетинговые методы в мире, но если ваш персонал не участвует в управлении бизнесом, если сотрудников не интересует и не вдохновляет их работа, то результаты будут неудовлетворительными. Мы могли бы регулярно проводить исследования удовлетворенности сотрудников, спрашивая, как они относятся ко всем вашим решениям и что они испытывают, работая на вас. Начните со сбора информации от всех менеджеров, работающих в вашей компании. Ведь речь идет об их работе, их карьере, и потому у них должно быть чувство принадлежности любому плану, который вы предлагаете. Менеджеры всегда на что-нибудь жалуются. Ну и пусть. Всем нужно отвести душу. А вам следует забыть о своем самомнении. Ведь вам нужна правда, а не ответы, которые вы считаете правильными. Вам нужны беспристрастные оценки всех внутренних покупателей, начиная с менеджеров высшего звена и заканчивая уборщиками. Что они на самом деле думают о продукте или услуге, о ценах, об атмосфере в компании. Менеджеры известны тем, что у них всегда имеются грандиозные идеи, но они либо стесняются о них говорить, либо не успевают в суете повседневности. Вы можете дать им почувствовать, что вас действительно интересует их мнение об имеющихся возможностях, о сильных и слабых сторонах бизнеса. И даже если вы не согласны с ними, вы все равно сделаете менеджеров вашими партнерами. Когда вы налаживаете контакты с персоналом, вы должны быть уверены в том, что исследование внутренних покупателей предоставляет вашим сотрудникам возможность анонимно высказаться о вашей компании, ведь это люди, от которых зависит ваше будущее. Сначала вы, возможно, будете нервничать, сотрудники нас раскритикуют. Так бывает не всегда, но если люди вас критикуют, значит вы этого заслуживаете. Выводы, которые следуют из таких исследований, зачастую удивляют владельцев компаний и менеджеров. Может быть, вы даже подумаете, мои люди бесперспективны. А потом обнаружите, что они не только перспективны, но и старательны, а также обладают ценными знаниями и интуицией. Просто вы никогда не обращались к ним. В интернете можно найти стандартные бланки опросов, которые вы сможете использовать в готовом виде, либо переделать под ваш бизнес. С их помощью вы можете проводить анкетирование в онлайн-сервисе, хотя единственный способ гарантировать участие – личное собеседование. Расспрашивайте знакомых, проведите исследования и выясните, какой вид анкеты вам подходит. Опрос внутренних покупателей должен проводиться с помощью анкет для самостоятельного заполнения и при этом полностью конфиденциально. В противном случае вы просто напрасно потеряете время, ведь ответы будут неискренними и бесполезными. Проведите общее собрание и назначьте одного из сотрудников ответственным за анкетирование. Расскажите сотрудникам, почему они должны ответить на вопросы анкеты. Сообщите, что их ответы будут внимательно изучены и что исследование будет полностью анонимным. Чтобы показать сотрудникам, что у вас слова не расходятся с делом, вы должны на их глазах вложить заполненные анкеты в специальный ящик, наклеить на него адрес исследовательской компании и подготовить к отправке на обработку. Во многих компаниях это можно сделать за весьма умеренную плату. Не пытайтесь обрабатывать результаты опросов самостоятельно. Это бессмысленно, потому что вы не получите честных ответов. Формируйте доверие и сможете положиться на ваших сотрудников. Во время исследования постарайтесь выяснить, что сотрудники думают о самих себе, как они относятся к компании, что они думают о маркетинге, о корпоративной культуре компании и в целом о ее работе. Возможно, кое-что вам не захочется менять, однако вы должны знать мнение сотрудников, иначе вам придется начинать с нуля и потратить целое состояние на комплект униформ и новое офисное оборудование. Что сотрудник думает о зарплате и выгодах, которые предлагаете вы и которые предлагают другие компании, работающие в вашей сфере бизнеса? Конечно, они думают, что их зарплаты ниже, а выгоды меньше. Но эта проблема обычно решается очень просто. Если вы знаете, что они дезинформированы, то вы можете провести небольшое самостоятельное исследование. Если вы оказались правы, то проведите общее собрание и доходчиво объясните сотрудникам, что на другом берегу трава и вправду не всегда зеленее. В такой ситуации вы сможете даже усилить ряд предлагаемых вами выгод. Выгод, о существовании которых ваши сотрудники не знают или сути которых не понимают. Если же правы сотрудники, то, возможно, вы получаете ключ к пониманию причин высокой текучести кадров, низкой производительности труда и множества других проблем. В ходе этого опроса поинтересуйтесь у своих сотрудников, посоветовали бы они своим друзьям или коллегам стать вашими постоянными покупателями. Если ответы будут отрицательными, значит перед вами открываются широкие возможности для развития. Эти исследования дадут итоговую оценку пиццерии или пиццериям, если у вас несколько торговых точек. Однако для каждой пиццерии эту оценку следует разбить по категориям и роду деятельности сотрудников. Применительно к сфере общественного питания, где занято гораздо больше людей, около 12 миллионов человек, чем в какой-либо другой индустрии, ваши результаты должны отражать настроение кассиров, официантов, пиццайола и водителей доставки, а также настроение руководителей пиццерии. Отнеситесь к делу творчески и попытайтесь понять, кто такие ваши внутренние покупатели, на какие категории они делятся и каким образом их можно изучить. 11-й метод. Нанимайте орлов, а не индюшек. Орлы не собираются в стаю, их приходится отлавливать по одному. Рос Перот. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении, предоставление стимулов для сотрудников, создание интереса для работы в пиццерии, улучшение имиджа пиццерии, генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется подготовить систему поимки и найма самых лучших сотрудников. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. При обсуждении этого важнейшего аспекта маркетинга часто слышатся одни и те же банальные ответы. Никто тебе не поможет. Сейчас никого не волнует обслуживание покупателя. Я не могу себе позволить нанимать хороших сотрудников. Ох уж эти нынешние работнички. Очень нелегко искать орлов в огромной стае индюков, ищущих работу. Все индюки научились одеваться как орлы. И когда мы берем их на работу, думая, что это орлы, а они начинают вести себя как индюки, мы считаем, что это проблема с подготовкой. Потом, когда программа тренинга не помогает, мы полагаем, что это проблема с мотивацией и запускаем мотивационную программу. Но если наш орел на самом деле индюшка, то мы ничего не добьемся, и у нас в конце концов будет обученная, мотивированная индюшка. Мы должны постоянно, по одному, внимательно высматривать перспективных людей и стараться удержать их. Пицца-предприятие должно заботиться о сотрудниках. Ищите людей с природным даром устанавливать контакты. Каждый сотрудник – это торговый представитель пиццерии. Каждый сотрудник пиццерии, вступающий в контакт с вашими покупателями, должен уметь продавать ваши блюда и услуги с улыбкой на лице. 12-й метод – воодушевление персонала. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении. Предоставление стимулов для сотрудников. Создание интереса для работы в пиццерии. Улучшение имиджа пиццерии. Генерация трафика покупателей. Увеличение продаж. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Сотрудники пиццерии. Стоимость недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется разработать процедуру оценки для сотрудников пиццерии. Подготовить подарки для сотрудников-победителей. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Во многих компаниях недооценивают огромный промо-потенциал своих сотрудников. Ваши сотрудники должны быть полностью посвящены в ваши промо-планы, а вам следует задействовать их опыт, советы и информацию от потребителя, то есть обратную связь. В конце концов, это ваши передовые части, которые действуют в самом эпицентре военных действий. Один из способов привлечь внимание и добиться преданности сотрудников – это поощрять регулярное предложение ими идей, касающихся промоушена. Раз в месяц выбирайте лучшую идею и пробуйте ее реализовать, а сотрудника-победителя награждайте денежной премией. Не забывайте награждать разумную инициативу и творческий подход, и будете вознаграждены. 13-й метод. Покупайте у конкурентов. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении, предоставление стимулов для сотрудников, создание интереса для работы в пиццерии, улучшение имиджа пиццерии, генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется разработать процедуру закупок у конкурентов блюд и услуг. Разработать процедуру оценки блюд и услуг конкурентов. Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Многие бизнесмены забывают следить за своими конкурентами. Но как же вы узнаете свое положение на рынке и в вашей категории, если вы не будете бдительно следить за другими? Делайте покупки у конкурентов, но делайте их в ясном уме. Будьте объективны, мы все склонны выискивать в поступках конкурента ошибки. Так мы чувствуем свое превосходство и получаем лишнее подтверждение правильности наших действий. Но есть идея получше. Отправьте ваших сотрудников сделать покупку в конкурирующем магазине и дайте им задание составить список из 10 вещей, которые эти парни делают правильно. Поразмышляйте над этим. Если бы вы уделяли внимание ошибкам вашего конкурента, то что бы вы выяснили? Ведь на самом деле вам нужно узнать, почему эти покупатели делают покупки в его магазине, а не в вашем. Ваши сотрудники вернутся с идеями, которые помогут им в работе. Кроме того, всегда лучше, если результат получен вашими внутренними покупателями, то есть сотрудниками, чем если руководитель собирает сотрудников и рассказывает им о своем опыте. Во втором случае персонал может не заинтересоваться или не усвоить услышанное. Однако не думайте, что можно провести такую акцию один раз и забыть о ней. Сделайте такие закупки регулярными. Посылайте ваших сотрудников в магазины раз в месяц или в квартал, в зависимости от рода вашей деятельности. 14-й метод. Температурная оценка для объектов ресторанного бизнеса. Цель – повышение осведомленности, предоставление стимулов персоналу, увеличение продаж. Целевая аудитория – существующие покупатели, сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – просто. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется приобретение большого наружного термометра. Создание описания работы сотрудников пиццерии под данной программе. Сроки изготовления, подготовка в течение одной недели. Практическое описание. Поместите большой наружный термометр у входной двери в пиццерию и предложите своим сотрудникам побеседовать с покупателями о погоде. Сотрудник объявляет, что некоторые товары предлагаются по цене соответствующей температуре. Например, если снаружи 35 градусов Цельсия, то все супы предлагаются за 35 рублей за чашку. Если предлагаемые вами товары имеют более высокую цену, просто добавьте 0, если это представляется целесообразным. Каждый проданный сотрудником товар получает бонусное очко. Баллы отмечаются ежедневно на доске учета. В конце каждой недели сотрудник с наибольшим количеством очков получает премию. Сотрудник со вторым результатом получает половину премии. Запускайте эту рекламную акцию только в периоды большого трафика покупателей, чтобы убедиться, что стоимость товаров со скидкой компенсируется продажами других блюд. Вы обнаружите, что покупатели имеют желание попробовать как можно больше блюд одновременно. Если они найдут то, что им нравится, они вернутся за этими блюдами в другое время. Расчет времени. Одна предшествующая неделя. Приобретите термометр и установите его там, где он виден персоналу. Поясните программу персоналу, серверам. Начало программы. Обсуждение программы с персоналом. Вести ежедневные итоги работы на доске учета. Спустя одну неделю после запуска программы. Подведение итогов и присуждение бонусов победителю. 15-й метод. Вывеска в туалете. Для объектов ресторанного бизнеса. Цель – обеспечение поощрения сотрудников пиццерии. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется приготовить вывеску и вывесить ее в туалете. Сроки изготовления. Подготовка в течение одной недели. Практическое описание. Повесьте в туалете вывеску с надписью «Чистота в этом туалете с гордостью поддерживается» и далее имя сотрудника. Члены команды пиццерии не только будут чувствовать себя более ответственными за чистоту туалета, но и будут получать признание за свою работу. Ваши покупатели оценят это и могут даже поблагодарить или попросить поблагодарить члена команды за проделанную работу. Убедитесь, что туалет содержится в чистоте, и будьте готовы, что если в туалете грязь, то покупатели будут жаловаться на конкретного сотрудника, имя которого они знают. 16-й метод. Время чаевых. Для объектов ресторанного бизнеса. Цель – предоставление стимула сотрудникам пиццерии. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – просто. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Требуется собрать истории сотрудников пиццерии о лучших чаевых. Сроки изготовления – подготовка в течение одной недели. Практическое описание. Будьте нацелены на свой штат в своих компаниях, где обычно делают чаевые. Организуйте время чаевых – встречи с вашим персоналом. попросите каждого сотрудника поделиться историей о том, когда он или она получила отличные чаевые, и объяснить, почему он или она этого заслуживает. Записывайте истории членов команды на цветные индексные карточки и выкладывайте их на доску объявлений, чтобы все их увидели. Дайте свои чаевые члену команды, предложившему лучшую историю. 17 метод. 16 способов поведения руководителей с сотрудниками для объектов ресторанного бизнеса. Цель – предоставление стимула сотрудникам пиццерии. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – просто. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Практическое описание. Говорите «привет» или «до свидания». Спрашивайте «как ты?», говорите «спасибо». Умейте слушать. Признавайте сильные стороны членов команды. Проводите встречи членов команды. Никогда не встречайтесь с членами команды один на один, кроме случая, когда необходимо высказать критику. Признавайте хорошо сделанную работу. Будьте гибки с рабочим расписанием. Обращайтесь к руководству за информацией при принятии решений. Дайте возможность человеку почувствовать себя важным. Показывайте свое сочувствие. Признавайте необходимость перекрестного обучения и роста в работе для членов команды. Предоставляйте члену команды кредит, когда ему требуется.